Глава 4. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя. Утро. Таяна. Высокий замок. «Это ты, Шандер?» Стефан оторвался от толстой книги с потрепанным временем, тисненным кожаным переплетом. «Помоги мне добраться до окна». Высокий, темноволосый мужчина привычным жестом обнял больного за плечи, осторожно перевел его через богато убранную комнату и помог опуститься в кресло. Стефан криво усмехнулся. «Что ж, Ани, не думал, что будешь таскать меня на руках?» «Мой принц, прекрати! Ты никогда не называл меня так раньше, не называй теперь. Хоть я и калека, но память не потерял». «Ну хорошо, Стефан. Знаешь, бельчонок испекла для тебя что-то замечательное и ждет под дверью. Ты все еще думаешь, что меня потихоньку травят и пытаешься принять меры? Вздор! Если меня чем и опоили, было это осенью и хватило одного раза». Шандер недоверчиво покачал головой. «Чем же ты объяснишь, что 4 дня назад тебе полегчало? Вчера ты даже смог спуститься к обеду, а ночью болезнь вернулась». «Не знаю. Может, совпадение?» Принц откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Посиди со мной немного, Шанди. А то я все читаю и читаю. За всю свою жизнь не прочел столько, как за эти проклятые 10 месяцев. Хорошо, хоть Иннокентий завалил меня книгами». Похоже, он собрал у себя все, что когда-то было написано. «А ты становишься богословом?» «Отнюдь нет. Иннокентий, как и все эллонцы, в глубине души язычник, а любопытство родилось раньше него. То, что он мне дает, к церкви имеет весьма отдаленное отношение, если вообще имеет. Впрочем, все эти святые, пророки и столпы веры когда-то жили, ссорились, мирились, что-то кому-то доказывали и в конце концов умирали. Что ты так на меня смотришь?» «Нет, ничего, я не хотел показывать, что меня жалеешь. Я это и так знаю, и, между прочим, за это благодарен и тебе, и Бельчонку. Вот от Михая, даже от отца с Ланкой, мне никакой жалости не надо». «А от Герики?» «Герика, это дело другое. Это мне жаль девочку, ей хуже всех. Я хоть и калека, но свободен, а она... Отец продает ее, как какую-то лошадь или козу. Зенон, потом Гергей... Интересно, кто будет следующим?» «Ну уж такова участь всех наследниц». «Всех наследниц хоть иногда спрашивают об их собственном мнении. Посмотрел бы я, как кто-нибудь попробует продать Ланку». Сравнил ее с палкой. «Но она все равно выйдет за это ничтожество, за Рикареда. Ей хочется стать хозяйкой Элленда, и она никого не любит. Из нее, кстати говоря, выйдет хорошая герцогиня. Когда прибывает посольство?» Вечером прилетел голубь, они перешли гремиху. «Значит, сейчас они у всадников. Кто же их встречает? Марко, Ланка, Иннокентий, Михай. А я об этом даже не знаю. Ну, старик, не хотел тебя расстраивать. А ты? Неужели капитан моей гвардии не знал о приготовлениях, а может, он боялся, что я захочу выехать навстречу? Ты так и не понял, что кареты не для меня, а в седле я не продержусь ей 1/4 оры». «Послушай, Шани, я, наверное, схожу с ума, но я жду их как последнюю надежду». Граф Шандер Гордани изобразил некое подобие улыбки, хотя ему хотелось то ли взвыть в голос, то ли убить кого-то. Знать бы еще кого. Капитан Серебряных, личной гвардии наследника трона Таяны и известный своей безрассудной отвагой, любил принца как самого себя. Шандер рос вместе со Стефаном, и именно ему был обязан своим недолгим счастьем. По просьбе наследника... Король разрешил отпрыску знатнейшего рода жениться на дочери Эркарда. Эркарда Геллани, пусть богатого и уважаемого, но простолюдина. И это при том, что Шандер с детства был помолвлен с дочерью знаменитого графа Дворга. Гордани обожал свою чернокосую жену, и 2 года пролетели как единый миг. Теперь же от его любви остался лишь медальон с прядью смоляных волос и дочь Белинда. Белла. Белочка. Бельчонок, чье рождение стоило матери жизни. Уже 13 лет душа графа Шандера принадлежала только дочери и другу, и хоть он старался не подавать вида, Стефан и Бельчонок это прекрасно понимали. Недуг принца для Гордани стал возвращением кошмара. 13 лет назад он терял Ванду, знал это и не мог ничего исправить. Сейчас погибал Стефан. «Да не смотри ты на меня так», — рассмеялся принц. «Мы еще побарахтаемся». «Нет, я не сошел с ума». Впрочем, я это сегодня уже тебе говорил. Дело в дяде. Он всегда казался мне высшим существом, способным совершить невозможное. Я не могу сказать, что так уж сильно верю в Творца, но в Руи я верю совершенно по-детски. Но он... Да, он моряк, а не врач, не колдун и не клирик. Умом я все понимаю, и тем не менее. Знаешь, у меня к тебе просьба. Устрой так, чтобы наша первая встреча состоялась наедине. Разумеется, я не буду рыдать у дядюшки на груди, а может и буду. Я не смогу при Руи храбриться, а если сюда явится половина двора вместе со стариком и его распрекрасным Михаем, мне придется врать, а я никогда не врал при Руи и сейчас не хочу. Руи? Ну да, одно из его имен – Руис. Я его всегда так называл. Это было нашей маленькой тайной. Забавно, я вчера прочитал, что одни трактуют это имя как обреченный, а другие как вечный. Что, получается, обреченный на вечность? А ты поэт. Так ты приведешь его? Приведу, Стефан, конечно же приведу. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя. Старая Таянская дорога. Роман Ясный побывал во множестве стран, но в Таяне не бывал никогда и теперь с нескрываемым интересом рассматривал холмистую равнину, узкие извилистые речки, утопающие в садах села, обсаженные по краям высокими тополями. К юго-востоку местность повышалась, и на горизонте виднелась серебристая гряда. Обычно люди могли принять ее за облака, но Роман различал даже отдельные горные вершины. Лаский хребет – один из отрогов Варты, называемый также «Последними горами». Восточная стена мира, окраина населенных людьми благодатных земель. Говорят, за первым высоким хребтом скрываются два других пониже, заросшие темным хвойным лесом, а дальше начинается бескрайная степь, в самом сердце которой упрятано древнее зло, спящее, но не мертвое. Роман зябко передернул плечами. Проклятое воображение надо выбросить из головы сказки, выболтанные под выпившим троллем-полукровкой. К проклятому троллей с их недоразвитыми головами и злобой ко всему им непонятному. И вообще, что зло для троллей, для большинства других рас, скорее всего, кажется добром. Роман заставил себя сосредоточиться на окрестностях. Дорога петляла между холмов, которые вполне могли сойти за невысокие пологие горы. Поздняя весна окропила сочную зелень кровью. Немилосердно цвели маки. Взобравшись на очередную вершину, всадники невольно замерли, завороженные открывающимся видом. Над дорогой, струящейся между двух холмов, застыли в полете гигантские всадники. Могучий каменный конь, едва касаясь задними копытами серебристого камня, взмывал в небо, служа, в свою очередь, опорой другому. Двое в развивающихся плащах с обнаженными головами, припав к гранитным гривам, гнали куда-то своих лошадей. «Так вот вы какие, стражи Таяны!» – подумалось Роману. «Одно из девяти чудес ушедших веков, над которым не властны ни время, ни ветер. Говорят, если миру будет грозить гибель, они оживут». Роман вздрогнул от неожиданности. Но заговорил с ним не дух бестелесный, а Рене Аррой. «Никак не могу к ним привыкнуть», – как бы оправдываясь, признался адмирал. Затем, тряхнув своей седой головой, сменил тему. «А вот и встреча. Так и знал, что нас будут ждать именно здесь». Это место вызывает у гостей уважение к хозяевам, чем король Марка немилосердно пользуется. Впрочем, так и надо. Рене улыбнулся барду. В ярких солнечных лучах его седина казалась прямо-таки снежной. Мелькнула ставшая привычной мысль, окажись адмирал врагом, справиться с ним было бы тяжело, даже с помощью магии. Между тем эландцы быстро готовились к торжественной встрече. Отряд воинов на глазах превращался в придворную кавалькаду. Разворачивали знамена, всадники набрасывали на плечи темно-синие, подбитые белым шелком плащи, украшенные полнолунием, личной консигной герцога. Белый волк поднял голову к огромной серебряной луне. Роман подумал, что геральдический зверь как нельзя лучше соответствует своему хозяину. Сам герцог, впрочем, не счел нужным менять походный наряд, только откинул плащ, так что стало видно украшенную изумрудами старинную цепь первого паладина зеленого храма Осейны и пригладил растрепавшиеся волосы, после чего заговорщически подмигнул барду. «Отсюда и до вечера я политик и дипломат. Ой, тоска!» Арой засмеялся, потом лицо его стало серьезным. «Роман, прошу тебя, приглядись повнимательнее к тем, кого увидишь. Я слишком давно всех или почти всех знаю. Свежий глаз надежнее». «Монсеньор хочет сказать, что времена сейчас непростые». Рене прервал сам себя. Они уже подъезжают. Поговорим после. Жить будем вместе. На этикет плевать. Вперед. Встаем сразу за Димоном и его людьми». Герцог тронул коня. Роман последовал его примеру. Посольство Элленда медленно спускалось по склону холма. Сначала юноши-знаменосцы с орифламами Элленда и доконских воллингов и личными знаменами герцога, затем ветераны с обнаженными шпагами и только потом сам Рене, окруженный личной стражей. Роман держался слева от адмирала, слегка придерживая топаза, чтобы тот не шел голова в голову с герцогским иноходцем. На сей счет Арои ничего не сказал, но Либр не счел нужным еще более попирать и так изрядно пострадавший этикет. Каким бы знаменитым менестрелем ни был Роман Ясный, рядом с некоронованным повелителем Элленда ему не место. Ставки, однако, были столь высоки, что оглядываться на традиции было бы непозволительной роскошью. Роман не мог покинуть адмирала не только потому, что не хотел пропустить ничего важного, но и потому, что герцог был последней надеждой всех благодатных земель. Болотница и ее каменный господарь со всей определенностью утверждали, что жизни Арроя грозит опасность. Магия в таком случае надежнее кольца воинов, тем более, что официально они находились у друзей и союзников, а значит, охрана не могла проявлять чрезмерную подозрительность. Барт изобразил на лице самую любезную из своих улыбок, произнося про себя охранное заклятие и заклятие проверки. Через несколько минут он будет знать, кого из пришельцев следует опасаться, кто является не тем, чем кажется, кто в последние дни грешил колдовством и не направлено ли это колдовство против них. Решив быть предельно осторожным, Роман окружил себя и Рене синей тенью, не позволяющей посторонним заметить их недавнее соприкосновение с магией. Заклятие было утомительным, чтобы его поддерживать требовалось немало сил и внимания, и Роман знал, что к вечеру смертельно устанет. Опасность на первый взгляд была надуманной. Считывать магические следы умели только эльфы и приступившие, каковым среди таянских нобелей делать было нечего. Тем не менее Роман, сам не зная почему, укрыл себя и герцога в синей тени. Он не знал, что не пройдет и 3 месяцев, как эта его предусмотрительность спасет Рене жизнь. Когда Либр закончил приготовление, до таянцев было рукой подать. Большое пестрое пятно, замеченное с вершины холма стражей, распалось на отдельные фигуры. Кавалькады сближались очень медленно, и Роман получил возможность рассмотреть встречающих, шикарную процессию разодетых всадников, восседавших на разукрашенных парчой и перьями лошадях. По этикету во главе встречающих должен был находиться наследник короны, но Стефан уже полгода как не вставал с постели, поэтому навстречу посланцам Элленда выехали младший принц Марко, его сестра Анна Илана, кардинал Иннокентий и старый друг короля и его вернейший союзник герцог Михай Гадой Тарский. Если кого-то и удивило, что конь о конь с Рене ехал незнакомец в одежде Либра, то внешне этого никак не проявилось. Спускаясь по широкой дороге, Роман, не отрывая взгляда от таянских нобелей, старался осмыслить и удержать в памяти первое впечатление. Что-то подсказывало ему, что здесь и сейчас закручивается тугой узел. Ставкой же в игре будут благодатные земли, а то и все подзвездное. Либр, пользуясь случаем, запоминал лица, пытаясь угадать, кто есть кто. Принц Марко оказался мальчиком лет 16, обещавшим в недалеком будущем превратиться в красавца. Темноволосый, с правильными чертами лица, он открытой улыбкой напоминал дядю по матери. Наверное, именно таким был Ренне Арой, когда впервые ушел в море на поиски легендарного берега золотых пчел. Хотя нет, у Ренне выше лоб, жестче линия рта, а глаза... Глаза адмирала слишком напоминали эльфу его собственные. Марко же просто милый мальчик, третий сын, и вряд ли от него стоит ожидать в будущем каких-то сюрпризов. Зато Илана... Вот уж кто должен был бы родиться наследником, в одном ее мизинце больше воли, чем в иных королях. И хороша. Хороша той странноватой пряной красотой, которой часто бывают отмечены существа смешанных кровей. Причиной тому, видимо, бабушка, карбутская красавица, принесшая таянской короне небольшое горное княжество и большие доходы. Именно там счастливчики находили бесценные черные алмазы после весенних паводков. А где сокровища, там и ножи, и кровь. Принцесса так уверенно управляла своим конем, что становилось ясно. Королевская дочка проводит больше времени на охотничьем дворе, чем среди придворных метрес. Роман откровенно любовался гордой посадкой головы, темными и тяжелыми волосами, отливающими на солнце осенней медью, отточенными жестами. А вот это, видимо, кардинал Иннокентий. Не глуп, явно не глуп. Приятное лицо, но очень некрасивое. Может, клирик просто устал, а может быть, чем-то озабочен. Всадник из него никудышный. Святой отец так робко сидит на плотной тихой кобыле, словно боится причинить животному неудобство. Похоже, его преосвященство серьезно и долго болен. Такие лица бывают у людей, примирившихся со своим недугом, но старающихся жить вопреки всему и даже получать от жизни удовольствие. С Иннокентием надо познакомиться поближе, но герцог Михай, вот уж с кем лучше не иметь ничего общего. Роман со все возрастающим беспокойством разглядывал владетеля легендарной Тарски. Герцог вырядился в цвета своего знамени, цвета потухающего пламени. Алую сорочку украшал кружевной гофрированный воротник, на ногах Михая красовались чулки в бордово-золотую полоску. Штаны и калет цвета лучшего райского вина были расшиты золотом, с шеи свисало несколько тяжелых золотых цепей. Черный плащ был подбит огненно-красным шелком, а голову венчал черный же берет с роскошными малиновыми перьями. Тарскиец подъехал прямо к Рене, и Роман невольно сравнил обоих нобелей. Нарочито спокойные манеры, седые волосы, черный костюм, оживленный лишь небольшим белым воротником и цепью паладина, делали Ароя старше, но лишь издали и на первый взгляд. Либр уже имел возможность оценить силу и выносливость адмирала и кошачью точность его движений, а яркие голубые глаза делали правильное лицо Рене почти молодым, чего при всем желании нельзя было сказать про тарскийца. Сильный, тяжеловесный, с красивым, но неприятным лицом, он производил впечатление существа опасного и недоброго. Роман хорошо, даже слишком хорошо, видел темные круги вокруг глаз, дряблость кожи, яркие влажные губы. Барт готов был поклясться, что под роскошным беретом прячется лысина. Роман, как правило, с уважением относился к чужим жизням, но сейчас его пронзило неистовое желание убийства. Он во всех подробностях представил, как подъезжает к герцогу, выхватывает кинжал и вонзает по рукоять в мощную короткую шею, как раз под заботливо подстриженной черной бородой. Барт даже прикрыл глаза, отгоняя наваждение. Осенью он долго и безуспешно будет сожалеть о том, что не прислушался к внутреннему голосу. Михай полностью завладел вниманием Ароя, однако Роману было ясно, что ничего действительно важного тот не скажет. Либр придержал коня так, чтобы оказаться рядом с кардиналом. Топас-умница моментально приноровился к мягкой рысце красивой кобылы с белой звездочкой во лбу. Отец церкви ничего не имел против общества знаменитого Менестреля и с готовностью подхватил предложенную тему, рассказав все известное лично ему о всадниках. Говорят, что накануне бедствий окрестный люд слышит конское ржание и отдаленный топот, а если человек нежданно-негаданно вспомнит о всадниках, ему надо поберечься. Верно и то, что никто не может видеть лиц каменных исполинов. Они поставлены так хитро, что откуда ни смотри, колоссы либо смотрят в сторону, либо чем-то прикрываются. Если же кто-то увидел каменные лики наяву или во сне, то нет более верного знака скорой смерти. Сам не зная почему, Роман в ответ заметил, в этом нет ничего удивительного, если они, к примеру, похожи на господаря Михая. Епископ очень долго не отрывал выцветших серых глаз от лица Романа, а когда заговорил, казалось, он старался сменить тему. «Герцог Рене – самый смелый человек из всех, кого я знаю», – клирик помолчал и добавил, – «и друзей он подбирает под стать себе. Хотелось бы верить, что и в Таяне у герцога есть таковые. Надеюсь, Руис Рене не сбросит со счетов товарища детских лет, хоть тот и принял монашеский обет». «Вы так давно знакомы?» – удивленно поднял брови Роман, прекрасно зная ответ. «Всю жизнь. Я имею в виду жизнь Рене, так как я старше его на 4 года. Мы дружили. Я рос слабеньким, уже тогда все понимали, что церковь – единственное место, где от меня может быть прок. Рене же был каким-то вихрем огня, он успевал всюду и везде быть первым. Когда он первый раз бросился спасать меня от моих сверстников, которые меня дразнили, ему было 4 года. Еще через 4 года покровительство младшего герцогского сына стало серьезной помехой для желающих помучить замурыша. В 14 Рене впервые ушел в море, а я к этому времени принял постриг. Наши пути разошлись. А он очень изменился? О, да. Раньше у него душа была нараспашку, он ожидал, что за каждым углом притаились чудеса. Он жаждал подвигов и славы. Вообще-то детские мечты забываются, но у Рене слишком многое сбылось. Это не могло не причинить боль. Не понимаю. Понимаешь, ведь ты бард, а значит, должен знать, что счастье не в удовлетворении, а в возможности страстно желать. Пока у Рене оставалась надежда найти берег золотых пчел, он был счастлив. Но у него отобрали цель и сунули в руки власть, которая ему была не нужна. Рене, в сущности, несчастный человек, хотя тщательно это скрывает. Одна колдунья, которую мы встретили по дороге, предсказала герцогу любовь, которая спасет нас всех. Что ж, если речь не идет о любви к женщине, то очень может быть. Снова не понимаю. Наш язык, бард, не так богат, как кажется. Одним единственным словом «любовь» мы обозначаем отношение к музыке, вкусной пище, самым разным людям. Есть любовь к Творцу, любовь к Родине, любовь к приключениям. Сейчас в мире творится что-то странное. Люди, у которых достаточно тонкая душа, не сомневаюсь, ты из их числа, иначе тебя бы тут не было, чувствуют какое-то напряжение. Говорят, кошки знают, когда ждать землетрясения, крысы вовремя покидают тонущий корабль. Творец в великой мудрости своей дал неразумным тварям некий инструмент, позволяющий предчувствовать беду. Кто знает, может и людям дано предчувствовать, скажем, конец света или другие напасти, грозящие всему сущему. Если так, любопытство Рене и его пристрастие к авантюрам могут заставить его в один прекрасный день забыть политику, отринуть всю повседневную суету и вывести созвездие Рыси в море на поиск источника опасности. Я знаю его. Если у кого и есть шанс на успех, то это у него. Значит, мы превратно истолковали слова предсказания. Ну, полагаю, что да. В жизни герцога было, есть и, смею предположить, еще будет немало женщин, но никто из них не захватил его целиком, а сейчас уже поздно. Но мы и приехали. Вы в первый раз в Гелане? Да. Тогда не смею вас отвлекать. Этот город заслуживает того, чтобы рассмотреть его как следует. Действительно, открывающийся вид завораживал. Когда-то, в стародавние времена, владыка червонных земель Стефан Старый подарил сыну к свадьбе новый город. Стефан был опытным воином и выбрал место, словно бы самой природой, предназначенное для того, чтобы стать ключом в червонные земли. Шло время, а городок Гелань превратился в столицу Таяны. Воин превратился в придворного и купца, но не разучился владеть мечом. Двойная стена с ощетинившимися пушками-бастионами и ледяные воды Рысьвы надолго задержали бы любую армию, но этого таянским королям было мало. Над Геланью господствовала гора, на вершине которой красовалась грозная цитадель, знаменитый высокий замок, гордость Таяны, жилище королей. Однако путь кавалькады лежал к городской ратуше. Всадники чинно проехали по горбатым извилистым улочкам, заполненным разряженными горожанами, и остановились на просторной квадратной площади. Окружавшие ее дома сплошь принадлежали людям богатым, способным платить налог за окна и настройки сверхположенных двух этажей. Посреди площади возвышалось здание городской ратуши с высокой прямоугольной башней, украшенной шпилем с гербом города, вставшей на задние лапы рысью с мечом, обороняющей крепостные ворота. Такая же рысь красовалась и перед входом в ратушу. По углам площади звенели четыре фонтана, из которых состоятельные горожане набирали воду. Фонтаны венчали фигуры, символизирующие времена года, у ног которых, по старой языческой привычке, люди складывали незамысловатые приношения. Сейчас на площади царила весна, изображение которой заботливо украсили ветками цветущего жасмина. Из окон, как разноцветные языки, свешивались дорогие ковры. Кажется, все, кто имел среди проживавших на площади друзей или знакомых, заняли места у окон, а на ступенях ратуши стояли отцы города. Плотный седовласый Эркард, завидев кавалькаду, медленно и торжественно прошествовал вниз по застеленной пурпурным ковром лестнице и встал у подножия каменной рыси так, что геральдический зверь словно бы благословлял его степенство. За спиной Эркарда выстроились городские гласные, все 12. Почтенные мужи разоделись, явно стараясь перещеголять друг друга в роскошестве. Тяжелые, отороченные мехами одежды и начищенные до солнечного блеска массивные цепи придавали именитым горожанам вид знатнейших сановников, однако Роман искренне им посочувствовал. День выдался по-летнему жарким, и бархат, бобры и куницы причиняли встречающим страдания, о чем свидетельствовали красные блестящие лица и затрудненное дыхание. Либр подавил ухмылку «Этикет есть этикет» и перевел взгляд на Арроя. Рене ловко спрыгнул со своего цевца и быстрой пружинистой походкой направился к Эркарду. Михай слегка замешкался, слезая с внезапно заупрямившегося коня, так что место рядом с Рене волей-неволей занял кардинал. Принц и принцесса, согласно традиции, оставались в седлах. Они считались не гостями, а людьми, состоящими на службе у вольного города Гелани, ибо первейший долг королей – защищать своих подданных от всяческого урона и непотребства со стороны соседей. Впрочем, Рене от отсутствия Михая ничего не потерял. Даже наоборот. За всю свою бродячую жизнь Роман не видел девушек прелестнее, чем дочери города, вышедшие с традиционным приветствием к именитым гостям. Статная красавица с толстыми каштановыми косами держала поднос, на котором красовались золотые кубки, инкрустированные яркими камнями, а рядом застыла совсем юная брюнетка в белом платье, не отрывающая от гостей огромных оленьих глаз. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя, Гелань, площадь ратуши. Марита почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Еще мгновение назад она беспокоилась о том, не забудет ли нужные слова и не развяжется ли в самый неподходящий момент вроде бы ослабшая лента на правой туфельке. Беспокоило девушку и то, что гости могут встать не так, как нужно, и ей придется пройти мимо герцога Тарски, чтобы подать первую чашу Элансу, что могло обидеть этого страшного человека. От графа Шандера, мужа ее покойной сестры, Марита знала, что Михай Тарскийский – человек злопамятный и завистливый, от которого лучше держаться подальше, а если не получается, то оказывать ему всевозможные почести. Но и герцог Михай, и обувная лента имели значение лишь до тех пор, пока не послышались приветственные крики из-за угла собачьей улицы и не потекла там блестящая процессия. Марита сразу же отыскала седого человека с черно-зеленой цепью на груди, потом ее взгляд упал на золотоволосого рыцаря, ехавшего рядом с адмиралом, и все было кончено. Михай, Аррой, отец, подруги – все полетело в тартарары. В мире существовал только незнакомец на золотом черногривом коне. Люди суетились, толкались, переговаривались, бросали букеты весенних цветов, а Марита стояла как завороженная. К жизни ее вернул лишь ощутимый удар по ноге. Ее подруга Эвка, держащая поднос с кубками, недвусмысленно давала понять, что Марке пора браться за дело. Сделав немыслимое усилие и в глубине души безумно боясь, что рыцарь, стоит отвести от него взгляд, тут же исчезнет, Марита сняла первый попавшийся кубок, пригубила, как требовал обычай, терпкого прохладного вина и молча протянула непостижимым образом оказавшемуся перед ней седому Нобелю со смеющимися голубыми глазами. Аррой принял кубок, но пить не спешил. Он знал таянский обычай и ждал, что девушка произнесет положенное. «Да будет путь твой долог, дом полон, друг честен, меч верен, конь послушен, а огонь ясен». Нужные слова, как назло, вылетели из прелестной головки, но Эландес не растерялся. Чуть помедлив, он расцеловал девушку в обе щеки и громко и весело пожелал славному городу Гелани процветания, особо отметив несравненную красоту его обитательниц. Марита, вспыхнув до корней из сине-черных волос и не смея вновь посмотреть на свиту герцога, торопливо схватила следующую чашу, предназначенную кардиналу. Его преосвященство пить не стал и бестолково топтался с кубком, пока его не принял худенький бледный служка. Следующий кубок Марита подала Эркарду города, своему собственному отцу, не понимая, почему тот посмотрел на нее с таким укором. Тем не менее Эркард, выпив ритуальное вино, разразился длиннющей витиеватой речью. В отличие от дочери, он не забыл ни словечка. Церемония пошла как по писанному. Горожане радостно кричали, в окна летели заранее припасенные букетики виллин и атриолы, а адмирал весело махал всем рукой. На фоне закутанных в пышные мантии властных, он в своем темном платье казался по-юношески легким и подвижным. Марита изо всех сил старалась смотреть только на герцога, и тем не менее не поняла, что эландец обращается именно к ней. Зато это понял Эркард, взявший бестолковую дочь за руку и подведший к дорогому гостю. Девушка вздрогнула, когда в ее руку вложили букет сапфировых атриол, усыпанных бриллиантовой росой. Подобного чуда в Таяне, известной своими ювелирами, видеть еще не приходилось, но Марита смогла подумать только о том, что каменные цветы того же цвета, что и плащ прекрасного кавалера. Сердце девушки то подскакивало к горлу, то проваливалось вниз. Многословную отцовскую благодарность она пропустила между ушей, из себя же смогла выдавить лишь жалкое «благодарю». Не стоит. Доставить удовольствие такой красавице, о чем еще может желать эландский дворянин? Адмирал уже был в седле, и его вороной, красиво склонив голову перед геландскими гласными, повинуясь руке хозяина, стал пятиться назад к кавалькаде. Рене умел в случае необходимости красиво пустить пыль в глаза. Взгляд Мариты опередил герцогского иноходца и мгновенно достиг всадника в синем. Возможно, ей показалось, но незнакомец смотрел на нее, смотрел и улыбался. «Милые обычаи, не правда ли?» Заглядевшийся на прелестную таянку Роман поспешно обернулся. К нему обращался герцог Михай с собственной персоной, причем лицо его источало мед, смешанный с патокой. «Все обычаи по-своему милые», — не показал своего неудовольствия Либр. «А что мне действительно понравилось, так это девушки. Это, насколько мне известно, родственницы Эркарда, дочь и, кажется, племянница. Я думаю, вы их еще увидите в ночь костров. Но этого еще ждать и ждать». «Ну, не так уж и долго, как вам кажется. Или Роман Ясный куда-то спешит?» «Увы, я благодарен герцогу Арою за приглашение. Меня всегда интересовала Таяна, но еще больше влекут последние горы. Я не хотел бы терять лучшую часть лета даже ради столь изысканного общества». «Я вас понимаю. Более того, если вам понадобится помощь и проводники, мои люди к вашим услугам. Меня ведь не зря называют горным хозяином». «Однако на несколько дней вы, надеюсь, все же задержитесь. Здешние дамы не отпустят вас без песен. Если они хотя бы в половину столь хороши, как эти горожаночки, я к их услугам. Таяна славится красавицами. А как вы нашли принцессу?» «К сожалению, монсеньор, я не имею обыкновения смотреть на принцесс, как на женщин. Это может принести неприятности и мне, и им». «Да... ваша репутация себя оправдывает», – залился хохотом владетель Тарский. «Красив, как эльф, хитер, как змея и также опасен. Как для женщин, так и для мужчин. О вашей шпаге ходит не меньше легенд, чем о вашей гитаре». «О, ну, вы преувеличиваете. Я никогда не нападаю. Первым. К тому же шпага герцога Ароя пользуется куда большей славой, причем заслуженной. И все же я рассчитываю найти в вас друга. О, мой герцог! Дружба требует времени, а у меня в запасе лишь несколько дней. И на эти дни я приглашаю вас остановиться у меня. Сожалею, но я уже принял приглашение монсеньора Рене. Надеюсь, когда-нибудь я все же опережу проклятого эландца». Михай громко и завистливо расхохотался, однако в его блестящих глазах мелькнуло нечто, заставлявшее считать прозвучавшие слова не просто шуткой. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя. 4-я ора пополудни. Высокий замок. Король Таяны Маркус Ян Иоахим нетерпеливо мерил шагами полированные плиты смотровой площадки. Марко, как за глаза его называли ближайшие сподвижники, не признавался даже сам себе, до какой степени он ждет гостей. Дело, разумеется, было не в заключении формального союза Таяны и Элланда. Брак принцессы Иланы и великого герцога Рикареда был выгодным, но не сулил ничего нового. Два молодых хищника, выросших на окраине одряхлевшей Арцийской империи, прекрасно понимали друг друга. Их совместные усилия заставляли беспокойно ворочаться и министров двора его благочестивого величества Базилека и толстосумов-купцов, чьим товаром содружество таянских ремесленников и добытчиков и эландских моряков здорово путало карты. Свадьба не была политической неожиданностью, она еще раз подтверждала союз рыси и альбатроса. Марко беспокоило другое, что он мог откровенно обсудить лишь с герцогом Арроем, которого знал 30 с лишним лет. Король обернулся к капитану Серебряной гвардии почтительно, но не подобострастно застывшему у входа. «Граф Шандер, что Стефан? Он сможет сегодня встать?» «Боюсь, что нет. Улучшение оказалось временным. Кто у него?» «Его камердинер и моя дочь. Утром там была принцесса Герика, сейчас она поднялась к себе». «Она не поехала вместе с отцом?» «Вы же знаете, принцесса не очень любит ездить верхом. Герцог Михай позволил дочери остаться в замке». «Ну что ж, ему виднее. Но что это, кажется, показались?» Король быстро, чтобы не увидели негоже его величеству, подобно неверной жене выглядывать с башни дорогого тестя, покинул смотровую площадку. Граф Гордани задумчиво посмотрел ему вслед. Марко был далеко не молод, но живость и быстрота движений не позволяли считать его стариком. Впрочем, в последние месяцы он здорово сдал. Две смерти и исчезновение для одной семьи, пусть даже королевской, это слишком, а если учесть, что наследником может оказаться желторотый мальчишка, Шандер с трудом отогнал от себя мерзкую мыслишку. В конце концов, Стефан может поправиться. Однако вряд ли ему, Шандеру, удастся выполнить пожелание принца и сразу же привести к нему герцога Арроя. Похоже, Элансом сначала завладеет его свояк, а потом уже племянник. Граф поймал себя на мысли, что безумная вера Стефана и Марко в эландского адмирала передалась и ему. Что ж, людям свойственно надеяться на чудо. Роман старательно запоминал все особенности подъездов к замку. Не то чтобы он предполагал, что ему в ближайшем будущем предстоит спасаться бегством или, напротив, руководить штурмом, а для порядка. В мозгу Либра хранились точнейшие сведения о множестве крепостей, и он готов был признать, что высокий замок едва ли не самый неприступный из них. Гора, омываемая быстрыми волнами Рисьвы, при необходимости в считанные часы, заполнявшей целую систему рвов и ловушек, была разделена стенами на три участка. К вершине вели две спиральные дороги, над местами пересечения которых красовались маленькие, но грозные башни. Первая треть горы, относительно пологая, поросла тщательно скашиваемой травой, в которой не смог бы укрыться и кролик. Между второй и третьей стенами склон зарос вековыми деревьями с подлеском, прорубиться через который было весьма сложно. Ложные тропинки, волчьи ямы, настилы для лучников на деревьях – все это превращало путь через второй пояс защиты в ад. От третьей стены до башен высокого замка гора становилась крутой. Земля сбрасывала глинистую шкуру, обнажая острые гранитные кости. Камни были искусно обработаны таким образом, что подняться наверх без помощи из замка было почти невозможно, а две дороги, ведущие к двум воротам, полуденным и полуночным, проходили под нависшими скалами, с которых незваных гостей можно было угостить великолепным обвалом. Да, вот так, а Рой словно читал мысли. Добавьте к этому, что под замком находится целый лабиринт, а еще ниже пещеры, через которые протекает подземная река. Но есть нечто, перед чем не устоят никакие стены. Это предательство. Это так, Роман, но предателям в Таяне делать нечего. А в Эланде? Надеюсь, тоже. Когда я строил новую Идакону, то старался использовать все, что видел здесь. В Таяне лес и река, а у нас море. Но места похожи до боли. Это древние места, монсеньор, и их действительно создавали для боя. Я читал об этом. Я хотел бы увидеть эти книги. Где они? Везде. Что-то в Кантиске, что-то в Эротеве, а что-то, я надеюсь, можно найти и здесь. О, открывает ворота. Вот и конец моему путешествию. Оно оказалось не столь безоблачным, как думалось, но, похоже, главная пакость впереди. Монсеньор так думает, а также, как и Либр. 2228 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя. 4 оры пополудни. Гелань. Торговые кварталы. Лупа сосредоточенно продиралась сквозь толпу возбужденных горожан, дружно двигавшихся поглазеть на гостей. Маленькая колдунья ловко проскальзывала между дородными торговцами и их расфуфуренными супругами. Некоторые с удивлением таращились на странную женщину в полудеревенском наряде, с бледным напряженным лицом и дрожащими губами, а она с какой-то одержимостью уходила все дальше и дальше от единственных в мире людей, которые ей были дороги. В глубине души Лупа ничего так страстно не желала, как чтобы кто-то из свиты Арроя заметил ее бегство и силой вернул, но этого не произошло. Лупа, честная во всем, бежала, применив все свое немалое умение, пока спутники были заняты кто разговорами с таянскими нобелями, кто разглядыванием славного города Гелани, кто как Либр Роман с собственными мыслями. Прошло не менее полуоры, пока чародейке удалось выбраться из толпы. Она быстро прошла по почти пустой улице Гелены Снежной и возле Иглеция уверенно свернула в небольшой кривоватый переулок, проскользнула в щель между двумя домами и оказалась в городе ремесленников. Здесь было относительно тихо, те, кто собрался к ратуше, давно ушли, другие же занимались своими делами. Лупа шла, низко опустив голову, словно боясь, что ее узнают. Наконец, ноги вывели ее к небольшому аккуратному домику, украшенному изображениями лиса. Женщина дернула звонок, и колокольчик ответил мелодичным звоном. «Иду, иду, милая!» – раздался бархатный баритон. «Сейчас все будет хорошо, ты не волнуйся!» Дверь распахнулась, и маленький кругленький человечек в оранжевой лекарской мантии потрясенно всплеснул коротенькими ручонками. «Творец и все его ангелы! Лупина, радость моя! Мы и не надеялись, что ты вернешься!»